Целый месяц штаб-квартиры все вели нас командиры, а воевать с врагом. Глава шестая. Для кавказского солдата не в первый раз супостата. Крым, Альма. 28 сентября 1854 года. Прапорщик Лобанов-Ростовский. Сентябрьские сумерки подкрались незаметно. С востока из-за гор подступила мгла, короткий ливень прибил пыль, пороховой дым, и воздух над берегами Альмы был теперь пронзительно прозрачен и чист. Небо на западе над морем налилось золотом. Солнце, огромное, багряное, садилось в узкую полосу облаков, и на ее фоне чернели силуэты фрегатов Черноморского флота. Прямо напротив плато, под дулами замолкших батарей, из-под воды косо торчали мачты затонувших кораблей. Небольшой колесный пароход приткнулся к самому берегу, на самой оконечности мыса Лукул. Это был британский «Карадок». Когда эскадра повернула, он попытался протиснуться между высоким берегом и погибающими линкорами «Лайнса», но сел на камни. После нескольких ядер, прилетевших с берега, на «Карадоке» выкинули белый флаг, и теперь там хозяйничали матросы-севастопольцы. Еще больше кораблей сгрудилось у берега, к югу от устья Альмы. Даже без бинокля Лобанов-Ростовский различал повисшие в безветрии полотнища кормовых флагов. Кое-где андреевские, а по большей части белые. Некоторые суда стояли, сильно накренившись на борт. На иных недавно только погасили пожары, и дымок до сих пор курился над обугленными палубами. Глаза разбегались пересчитывать эти неуклюжие, черные с белыми полосами туши, выброшенные на мелководье яростью стихии. Французский Юпитер, Алжир, за ним выгоревший до кватердека Ягудиил, дальше Виль-де-Марсель, наша Чесма и снова француз Боярд. У самой кромки прибоя волна мотает французский пароход-фрегат с изломанными гребными колесами, а рядом увяз на песчаной банке громоносец. Видно было, как на него заводят шлюпками буксирные тросы с подошедшей с моря Одессы. Прапорщик перевел взгляд на сушу. По всему длинному подъему на плато, от русла реки до гребня, бродили группы людей, стояли повозки. На них навалом грузили мертвецов в сине-красных мундирах. Солдаты в белых рубахах и без козырках собирали брошенные ружья, патронные сумки. Вели, волокли на носилках раненых. «Славно потрудились», — сказал Николай Николаевич, протирая линзы бинокля изнанкой лайковой перчатки. «Не меньше батальона здесь осталось. Неудивительно, что французы так поспешно кинулись в отступ». «Полагаю, ваше высочество, на них подействовал разгром флота. В конце концов, одна отбитая атака — это всего лишь одна отбитая атака. Вспомните хоть Бородино, когда это французов останавливала одна единственная неудача. Да и не так уж много они потеряли здесь, больше перепугались. Помните, как драпали за реку? Только пыль столбом». «Да, страшное оружие эти ваши пулеметы», — сказал после недолгой паузы великий князь. «Знаете, мне становится не по себе, когда я пытаюсь представить себе поля сражений ваших войн, где господствуют подобные средства уничтожения. Это, вероятно, настоящая преисподняя». «Вы еще не знаете, какая», — хотел ответить прапорщик, но сдержался. «Успеется». «Кстати, князь, а вы из каких Лобановых-Ростовских?» — неожиданно сменил тему Николай Николаевич. «Михаил Борисович Лобанов-Ростовский, флигель-адъютант папеньки, кем вам приходится? Он, помнится, женат на дочери фельдмаршала Паскевича. Был при штабе зятя во время осады Силистрии, произведен в подполковники. Я ехал в Севастополь с Кишинева вместе с князем Горчаковым. Тогда мне и представили Михаила Борисовича. Вы с ним еще не имели случая встретиться?» «Бог миловал», — вздрогнул прапорщик. До сих пор ему почему-то не приходило в голову, что здесь, в 1854 году от Рождества Христова, он может встретить массу дальних и ближних родственников, это не считая бабушек и дедушек. А ведь сейчас это достаточно молодые люди, не сильно старше его самого. «Да, пердемонокль», как говаривал Ваня Скирмунд, сгоревший 3 недели назад вместе со своим аппаратом на шканцах английского линкора. Увы, ваше высочество. Я никогда не увлекался генеалогией. Сами понимаете, у молодого шалопая иные интересы, нежели копаться в бархатной книге. А потом началась мировая война, и стал уже совсем не до изучения фамильных архивов. Помню только кое-что урывками. Вот, к примеру, двоюродный дядя моего отца, Алексей Борисович Лобанов-Ростовский, он сейчас в дипломатической миссии в Берлине, а потом стал, то есть станет, министром иностранных дел и, кажется, ученым-историком. «Вот как? Любопытно, любопытно», — отозвался великий князь. «А у меня к вам, Константин Борисович, просьба, и как раз по исторической части. Вы не могли бы рассказать, разумеется, когда будет свободное время, что ожидает Россию в ближайшие несколько лет?» «Признаться, я не силен в истории». И потом Лобанов-Ростовский испытующе посмотрел на собеседника. «Вы уверены, что хотите это знать?» «Какие могут быть сомнения?» — удивился Николай Николаевич. «Разумеется, хочу». «Вот, например...» «Давайте поступим так», — перебил прапорщик. «На днях мы с вами навестим один из наших кораблей, и я представлю вас одному господину. Он мне не чета. Настоящий ученый, историк, наверняка сможет ответить на все ваши вопросы». «Но хотя бы вкратце, князь. Например, чем закончится эта война?» «О чем вы говорите, ваше высочество? Откуда мне знать? То есть я знаю, конечно, чем она закончилась там, у нас. Но ведь здесь-то теперь все может пойти наперекосяк. Например, я еще по гимназическому курсу истории помню, что сражение на Альме закончилось поражением войск, которыми командовал князь Меньшиков. Потом последовала осада Севастополя, а флот пришлось потопить, чтобы не пустить в гавань корабли союзников. У нас же сами видите, что творится». И он кивнул на французские корабли, застрявшие на отмеле, на солдат и обозников, собирающих французские трупы. «Какую цену теперь имеют мои предсказания?» Великий князь недоуменно нахмурился, потом лицо его посветлело. «Да, об этом я как-то не подумал. В самом деле, раз вы вмешались в события, они теперь сложатся иначе». «Какая необычная мысль. Выходит, вы с нашей помощью переписываете известную вам историю?» «Выходит так, ваше высочество. Да вы потерпите немного. Тот господин, с которым я вас хочу познакомить, он как раз на этой теме собаку съел. А что до меня, то увольте. У меня от подобных парадоксов ум за разум заходит». «Константин Борисович, ваш бродяга, разрешите обратиться?» На лице великого князя мелькнуло раздражение. «Кину еще бы», — подумал Лобанов-Ростовский. «Кого он видит перед собой? Ваньку без роду, без племени, мужика в шинели и только. Суконное рыло! А туда же, в калашный ряд, князя окликает по имени-отчеству. Как ему объяснить, что в авиаотряде и на Алмазе отношения между офицерами и их подчиненными несколько иные?» «Чего тебе, Егорыч?» «Так что санитары нашли у реки французского анирала», — зачистил кондуктор пулеметчик с Алмаза. «Он, кажись, пораненный, но не шибко. Ругается не по-нашенскому. Федору в ух кулаком заехал. Я едва его за руку схватить успел, а то, как бог свят, пристрелил бы». Прапорщик немедленно вспомнил всадников, которых он скосил пулеметной очередью. «Верно, как раз у бродов они и были». «Это ты молодец, Егорыч. Где он, генерал твой?» «Да в Мазанке у речки. Я ребят кликну, они его на носилках в раз приволокут». «Не стоит», — вмешался великий князь. «Зачем тревожить раненого? Ты, любезный, поищи санитарную двуколку, а мы пока пешком прогуляемся. Верно, прапорщик?» Лобанов-Ростовский кивнул. Его не прельщала перспектива прогулки по заваленному трупами склону. Но кто он такой, чтобы спорить с сыном императора? «На кого-то похож этот тип», — подумал прапорщик. «И не просто похож. Вылитый. Только вот на кого?» Солдаты разместили пленника со всеми возможными в такой ситуации удобствами, прикрыли щелястую скамью французской шинелью, взятой, надо думать, с кого-то из убитых, выставили на кособокий стол жестяную солдатскую манерку с водой, выложили на чистую тряпицу горсть сухарей и яблоко. Когда Лобанов-Ростовский с великим князем вошли в саманную хижину с наполовину снесенной крышей, узник, невысокий, полный человек, даже не повернулся к гостям. Он сидел сгорбившись, к нехитрой солдатской снеде даже не притронулся. Моложавое, одутловатое лицо с выступающим подбородком, тонкий прямой нос, тонкие же губы, высоченный лоб, над ними прилизанные темные волосы. На плечи накинут синий с золотыми эполетами сюртук, лопнувший по шву на спине, левую руку неловко держит в тряпичной петле. Офицерская кеппи с красным верхом лежит на столешнице. Николай Николаевич, не удержавшись, присвистнул. Француз повернулся к вошедшим, прапорщика словно током прошибло. Он понял, на кого похож пленный. «Приветствую вас, ваше высочество. Надеюсь, рана не доставляет вам чрезмерных страданий», — заговорил великий князь. И, обернувшись к прапорщику, церемонно, будто находился не в полуразрушенной татарской хибаре, а в Зимнем дворце, произнес: «Князь, позвольте представить вам генерала Жозефа Шарля Бонапарта, графа Монкальери. Возможно, он известен вам как принц Наполеон». И после короткой паузы добавил с улыбкой: «Рад вас видеть, Плон-Плон. Похоже, вам, как и вашему великому дядюшке, не повезло в России». Два. ПСКР «Адамант», 29 сентября 1854 года. С. Велесов, член консультативного штаба. «Мне не повезло. Так и не смог побывать на борту парусного линкора. Половину компании провалялся в лазарете, другую проторчал в душной радиорубке «Адаманта», настукивая на ноутбуке информационные сводки. Дрону, впрочем, подфартило не намного больше. Он пробыл на императрице Марии всего несколько часов, после чего отправился на морской бык, где и проторчал до вчерашнего вечера. Но все же побывал в бою, хотя наш вспомогательный крейсер так и не сделал вчера ни одного выстрела. Но ничего, ощущения при буксировке в условиях семибального ветра тоже весьма волнительные. Фомич прибыл сегодня утром. Ради него гоняли на Альму гидросамолет, упросили Эссена. Душка-лейтенант никак не соглашался поднимать аппарат, истрепанный вчерашними боевыми вылетами и непогодой. Пришлось пообещать дополнительное вливание в виде сварочного аппарата, десятка банок эпоксидки и длинного списка всяческой полезной мелочи, вроде стальной проволоки, маслостойкой резины для прокладок и армированных топливных шлангов. Начальник авиаторов, посопротивлявшись для порядка, уступил. Дело с зипом у них совсем швах, склеивают гидропланы чуть ли не соплями. Кременецкий собрал нас в кают-компании, кроме него самого, генерала, старшего лейтенанта Бабенко и нас с дроном, присутствовали еще двое — Валя Рогачев и адамантовский медикус. Он и делал первый доклад. Состояние профессора Груздева внушает мне сдержанный оптимизм. Организм хорошо усваивает пищу, с пролежнями мы боремся. В последнее время появились признаки коленного рефлекса, и можно сказать, что нервная система потихоньку просыпается. «Но профессор по-прежнему в коме», — уточнил Фомченко. «Когда вы сможете привести его в сознание?» За время пребывания при штабе Меншикова генерал вернул себе самоуверенность, но теперь он хоть не пытается перетянуть любое совещание на себя, безжалостно зыркая, а то и откровенно терроризируя собеседников. Медик Старлей виновато развел руками. «Картина совершенно нетипичная, товарищ генерал. С уверенностью могу сказать одно. Организм в порядке, с учетом возраста, разумеется. Ни внутренних повреждений, ни переломов, тяжелых ушибов и тех нет. Точнее, они есть, но...» «Что оно?» — насупился генерал. «Яснее выражайтесь, товарищ офицер». «На нем все заживает, как на собаке», — не выдержал медик. «Две недели назад я диагностировал как минимум сильнейший ушиб позвоночника, тяжелое сотрясение мозга и еще несколько внутренних травм, не столь серьезных. А сейчас от них следа не осталось, будто профессор не с размаху о переборку приложился, а со стула упал, причем на ковер». В кают-компании повисло молчание. Присутствующие переваривали полученную информацию. «Вы бы, Дмитрий Владимирович, показали его Пирогову», — нарушил паузу дрон. «Я понимаю, вы невысокого мнения о местной медицине, Но ведь вы, как я понимаю, испробовали все доступные методы лечения и не добились результата. Поправьте, если я ошибаюсь, но ведь улучшение состояния профессора Груздева — это не результат ваших усилий. Медик гневно вскинулся, потом как-то сразу осунулся, втянул голову в плечи. Он до смерти устал, понял я. Он как веки набрякли, да и глаза какие-то тусклые, как у снулой рыбы. «Вот видите», — дрон принял молчание за согласие, — «покажите, точно вам говорю. Конечно, у Николая Ивановича нет ваших УЗИ, томографов и антибиотиков, но опыт военно-полевой медицины у него громадный. Уж извините, но такого никакими учебниками не заменить. Вы давно из военно-медицинского? 3 года, 4?» 3,5, — ответил Старлей. Он взял себя в руки и теперь напоминал несправедливо обиженного лабрадора. «Но я не понимаю, товарищ майор». «Я и сам не понимаю», — улыбнулся дрон. «Но профессора все-таки рекомендую показать Пирогову. Вреда от этого точно не будет. В конце концов, никто не заставляет вас следовать его рекомендациям. Да и держать больного в условиях качки на корабле стоит ли? Тем более, что мы теперь часто будем выходить в море». Кременецкий по очереди обвел взглядом присутствующих. Я кивнул вслед за Фомченко. Валя пожал плечами и отвернулся. «Хорошо, значит, решено». Кременецкий сделал пометку в блокноте. «Спасибо, Дмитрий Владимирович, не смею отрывать вас от дел». Старлей понял, что таким образом его выставляют вон. Как только дверь за ним захлопнулась, командир сторожевика повернулся к Рогачеву. «Товарищ инженер, теперь вы. Что нам скажет наука хронофизика?» Рогачева на адаманте по имени-отчеству никто не называл. Большинство офицеров и мичманов обходились понебратским «Валька». Матросы, командиры, Фомич предпочитали официально безликое «товарищ инженер». «Сколько раз повторять, Николай Иванович, что я не хронофизик», — ответил Рогачев. «Я отвечал за монтаж и наладку оборудования, а в хронофизике смыслю не намного больше вашего». «Помню, помню, товарищ инженер». Кременецкий добродушно улыбнулся, ему нравилось подразнивать Валентина. «Так значит, вы ничего нового нам не расскажете?» «Почему же? Вчера я закончил анализ записей, сделанных в момент переноса, и обнаружил кое-что весьма интересное». «Ай да Валька», — подумал я. «И ведь молчал, подлец. Нет, чтоб поделиться с друзьями». «Если в двух словах, то дело обстоит так. Энергетический уровень, перебросивший нас в воронки, вы понимаете, товарищи, о чем я, оказался заметно выше расчетного. Опуская подробности, интервал временного переноса был установлен очень жестко, а потому результатом избытка энергии стал захват дополнительной массы. Иначе говоря, кроме двух кораблей экспедиции, воронка переноса зацепила адамант и катер, на котором находился товарищ Велесов. Между прочим, Сергей Борисович, вам повезло, что вас не располовинило. «А могло бы?» — поинтересовался я, живо представив, как на заветные поднимают мой баул, а затем долго думают, что делать с половиной трупа. «Еще как могло. Воронка отщипнула от вашего катера ровно столько, сколько ей не хватало для покрытия дефекта массы. А раз катер разорвало, так почему бы не откусить вашу, скажем, ногу?» Улыбка, которую я изобразил со стороны, наверное, больше походила на оскал. «Поди, вон пойми, шутит Валентин или нет. С одной стороны, крайне сомнительно, что загадочный вихрь так скрупулезно вымерял массу. А с другой, катер и вправду разломило пополам». «Погоди, Валя», — вмешался дрон. «Ты хочешь сказать, что Можайск и Помор тоже отправились в прошлое? И где они в таком случае? Никита неделю по всем частотам шарил, пусто». Начальник БЧ-4 закивал. «В этом и есть самый цимис», — обрадовался инженер. «Не знаю почему, но переброс состоялся как бы в 2 этапа. Сначала нас кинуло в 1916-й, на 100 лет назад, а там произошло явление, которое я называю клаштос». «Это термин из бильярда», — пояснил он. «Удар, при котором биток после соударения остается на месте, а шар катится дальше». «Ты хочешь сказать, что БДК и противолодочник остались в 1916-м, а вместо них сюда закинуло алмаз заветно?» «Да, а также турецкий пароход и подводную лодку. Уверен, если подсчитать общую массу этих судов и тех наших, то окажется, что они примерно равны». «А почему мы не остались с ними?» — спросил Кременецкий. «И потом, Я не понимаю, товарищ инженер. Отряд Зарина изначально возле Зонгулдака, мы у Балаклавы, а в результате... Это в данном случае не так важно, торопливо отозвал Сергачев. А мы, я полагаю, стали своего рода фактором нестабильности, что ли. Воронка пыталась от нас избавиться, но ошиблась, и вот напортачила. Кременецкий нахмурился. Вы говорите об этой воронке так, будто она разумное существо. В каком-то смысле так оно и есть. То есть неразумное в нашем понимании этого слова. Скорее, она обладает чем-то вроде инстинктов. Ничем иным я не могу объяснить некоторые моменты. «Дожили!» — буркнул Фомченко. «Воронка у него с инстинктами. Не пробовали с ней по методу академика Павлова?» Валентин демонстративно развел руками. Мыл, извините, что знал, изложил. И сел. Дрон удивленно качал головой, Фомич бычился, Кременецкий внимательно посмотрел на меня и неожиданно спросил. «Вы чем-то недовольны, Сергей Борисович?» «Неужели у меня все на лице написано?» «Ну да ладно, что скрывать, все свои». «Да, товарищ капитан второго ранга, я крайне недоволен тем, что эта беседа проходит в отсутствие офицеров с Алмаза. Когда вы, наконец, поймете, что мы, все мы, попаданцы, простите за подобный термин, в одной лодке, и нет смысла скрывать что-то от наших попутчиков. В конце концов, это нецелесообразно. Мы уже сражались плечом к плечу с этими людьми, и, видимо, еще будем сражаться. И главное, что для этого нужно — доверие. А какое может быть доверие, когда мы скрываем от них такие важные сведения?» «Плечом к плечу», — усмехнулся генерал. «Много пафоса, господин писатель. Постарайтесь выражаться конкретнее. Если можете, конечно». Я совсем собрался ответить колкостью, но сдержался. «Генерал прав. На военном совете следует изъясняться менее цветисто». «Понимаю ваше беспокойство, товарищ Велесов», — сказал Кременецкий. «Но я пока счел целесообразным обсудить это в своем кругу и надеюсь, что сказанное пока останется между нами». Я пожал плечами. Кто бы сомневался. «Раз возражений нет, продолжим. Товарищ инженер, у вас все?» Валентин кивнул. «Тогда вопрос к начальнику БЧ-4. Товарищ Бабенко, что по крайнему сеансу с белых?» «Доложите только вкратце, нас всех 20-30 ждут на Алмазе». Три. Миноносец заветный. 29 сентября 1854 года. Мичман Красницкий. «Одынырнет?» Красницкий недоверчиво покосился на грека. Тот прибыл из Балаклавы на пароходике, назначенном в тральную партию. «Да нырнет, куда денется?» — уверенно ответил боцман Севастополец. «Балаклавские греки — первеющие в здешних краях ныряльщики, а Коста из них лучший. Говорят, нырять на 20 саженей, и четверть часа под водой может пробыть». Мичман критически обозрел ныряльщика. Малый лет 25, щуплый, жилистый и весь будто скручен из канатов. Загорелый до черна, смоляные волосы, антрацитово-черные глаза на улыбчивой физиономии. «На 20 не надо. Мы ставили мины на заглубление в 3 сажени, чтобы пароход и прочая мелочь заведомо прошли над ними. Вон как корадок». И он показал на сидящий на камнях английский корабль. «3 сажени совсем мало», — медленно произнес грек. «3 сажени даже Моро справится». Моро, греческое, ребенок. «Камня не надо. Так достану, Кирия». «Кирия», греческое, господин. И кивнул на круглые, обкатанные морем булыжники, выложенные на палубе. «Они их между коленями зажимают», — пояснил севастополец. «А как всплывать надо, отпускают. А нож в зубах держат. Вынырнет такой из воды. Рожа надутая, глаза кровяные. Нож в зубах. Чисто морской черт». «А зачем они вообще ныряют?» — поинтересовался Красницкий. «Тут вроде ни устриц, ни губок, ни раковин жемчужниц. Неужели на потеху публики?» Мичману приходилось бывать на Красном море, гардемарином на учебном судне морского корпуса. Он помнил арабов, вытаскивающих серебряные 10-пенсовики и бронзовые монетки в 10 сантимов, который европейские путешественники бросали в воду с парохода. Хост рассмеялся, его позабавила непонятливость русского офицера. «Так все эти же», — объяснил боцман, из-под тишка показывая греку немаленьких размеров кулак. «А на дне чего только не валяется. И скалы, и мачты шаланд, которые потонули, корабли тоже. Ежели сеть зацепится, бросать ее что? Сети ваш бродие, денег стоят, и немалых. Этак рыбак никаких средств не напасется. Привязывают, значит, бочонок али доски кусок за место буйка и зовут ентого самого Косту. Он ныряет, сеть освобождает. Ежели надо, разрежет, потом починят, дело-то не хитрое». «Ясно», — кивнул минер. «Сети, значит». «Нет, на этот раз ничего резать не надо. Мы идем вдоль берега, двумя кораблями раскинув трал. Идем медленно. Как только минреп зацепим, даем гудок и останавливаемся. Потом вы, мичман, на баркасе подгребаете к мине, Коста ныряет и крепит к минрепу конец. А дальше либо заветный, либо это корыто», он кивнул на лениво дымящий в полукабельтове от миноносца пароходик, «подходит и лебедкой вытаскивает якорь мины. Она всплывает, мы ее стропим и поднимаем на заветный. Ну а дальше дело наше, до вас не касаемо». Прапорщик Кудасов кивнул, боцман почесал в затылке и посмотрел на торчащие из воды мачты Агамемнона. «Она, ваш броди, не шиндарахнет? А то вон, а какие корабли топила. Чего от нас останется?» «Наши мины имеют форму шара», — терпеливо пояснил Красницкий. На этот вопрос он отвечал уже в десятый раз за сегодняшний день. «Сверху на шаре торчат такие рожки. Они из свинца, мягкие, чтоб сминаться, когда ударят о днище. Ежели не сомнутся, не шандарахнет». «А ежели сомнутся?» — опасливо осведомился боцман. «Не будете своими дурацкими лбами о них колотиться, так и не сомнутся. Мы когда мину с борта в воду сваливаем, она ж не взрывается, верно?» «Ну, ежели не взрывается, тогда, конечно», — кивнул севастополец. «Мы, ваш брод, за пароходом на веслах пойдем. Как вы гудок дадите, мы тут как тут, и я сатаной зацепим. Не сумлевайте, все сделаем. Верно, Коста?» Взрыв 100 килограммов тротила разнес баркас в щепки вместе с 12 гребцами, боцманом, бедолагой Кудасовым и греком Костой. Страшный удар сотряс миноносец, корма на мгновение поднялась из воды, а потом осела так, что вода захлестнула и палубу, и кормовую 75-миллиметровку «Кане», и 5 вытраленных мин, уже принайтованных на кормовых слипах. Красницкого швырнуло на кожух вентилятора, он едва устоял, схватившись за проволочную растяжку. Острая боль пронзила руку, а заветный повалился на правый борт, потом на левый. Мимо Красницкого, хватаясь за что попало, пронеслись матросы во главе со старшим офицером. Водяной столб, в котором испарился несчастный баркас, уже осел, по воде расходились грязно-пенные круги, плавали какие-то обломки. Мичман шагнул к борту, качнулся, ухватился за леер, руку снова пронзила болью. Кажется, сломал. «Поберегися! Не стой на дороге, зашибу!» Старший боцман, оскальзываясь на покосившейся палубе, спешил на ют. За ним матросы аварийной партии волокли свернутой длинной колбасой шпингованный пластырь. Следом за ними торопливо шагал командир миноносца. Увидев Красницкого, он остановился. «Сильно раненый, голубчик? Ступайте в лазарет, сейчас велю вас проводить». Мичман посмотрел на свою ладонь. Она была залита кровью. «Нет, Николай Александрович, ничего страшного, просто кожу содрало, ну и зашиб немного». «Вот и славно. Тогда пойдемте посмотрим, что у нас на корме». Придерживая поврежденную руку, Красницкий пошел вслед за командиром. Боцман с 5 матросами уже возился у борта, заводя концы для подводки кластыря. Лейтенант Краснопольский отставил в сторону недопитую чашку чая. Аврал, продолжавшийся 2.5 часа, до предела вымотал всех офицеров миноносца. Буфетчик подал чай и бутерброды, и теперь измученные люди торопливо поглощали горячую жидкость и куски ветчины на толстых ломтях хлеба. Федор Григорьевич полагает, что при попытке зацепить мину оборвался минреп, и мина всплыла. По несчастью, точно под днищем баркаса. Красницкий торопливо закивал. Да, может быть, Рымболт на якоре был с трещиной и держался на соплях. А может, дело в креплении на мине. Теперь уж не понять. Она бы и сама скоро сорвалась и всплыла, а тут мы со своим тралом. Дернули, вот крепление и не выдержало. «Нам, в сущности, повезло», — заметил артиллерист-миноносца Мичман Сидорин. «На десяток футов ближе к корме, и так легко мы бы не отделались. А так потеряли перо руля и баллер. Правый Дейвуд покалечило, вал погнуло. Дыра в корме не такая уж и большая, в доке быстро залатаем. Шпангоут и правда повело. Это неприятно». «У правого винта лопасть оторвана», — добавил инженер-механик. «Мой Коряков нырял, смотрел. Говорит, как ножом срезало. Остальные согнуты в дулю, как их выправлять бог весть». «Выходит, господа, отбегался наш заветный», — сокрушенно покачал головой командир миноносца. «Сейчас зацепят нас на буксир и в Севастополь». «А толку?» — уныло отозвался механик. «С такими повреждениями не справиться. Дыру в обшивке залатаем-с. Не здесь, так в Николаеве. Запасной винт есть. За третьей трубой принайтовлен. Как с постройки на заводе его прикрутили, так и стоит. Перо руля с баллером с грехом пополам тоже можно изготовить. Но вот отремонтировать и отцентрировать валовую линию местными силами — это уже танцы с бубнами-с. Операция крайне сложная и ответственная. Чисто заводская работа. У нас и то не везде такое сделается». Офицеры угрюмо молчали. Они успели осмотреть мастерские порта и понимали, что такой ремонт находится далеко за пределами возможностей севастопольцев. «Как рука, Федор Григорьевич?» — осведомился Краснопольский. «Фельдшер говорит, перелома нет?» Мичман кивнул. Рука болела и почти не гнулась, но не жаловаться же на такие пустяки. Да еще и в кают-компании. «Нет, и слава богу. Вы, голубчик, возьмите своего кондуктора из десяток матросов. Надо бы до завтрашнего вечера мины все-таки вытролить. Сколько их там еще осталось? Полдюжины?»